эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир на тему «Что скрывает образ змея Горыныча?». С вами я, ведущая Елена Андреева, и социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный сказка- и энерготрансформационный терапевт Екатерина Миклашевская. Здравия, Екатерина! Добрый вечер! Уважаемые слушатели и зрители, напомню, что пока идет наш эфир, мы, как всегда, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. В прошлом эфире с Екатериной мы вспомнили сказку «Царевна лягушка» и рассмотрели, о чем же на самом деле эта сказка. Вот сегодня дошла очередь до легендарного, всем известного с детства змея Горыныча. Что это за персонаж? Откуда он взялся в русских сказках? Добрый он или злой? И, как всегда, нам поможет в этом разобраться Екатерина Миклашевская. Екатерина, передаю вам микрофон. Сказка нас учит смотреть на все волшебными глазами и анализировать то, что происходит с нами. И Змей Горыныч – это такой интересный персонаж, который встречается в разных сказках. И не только в сказках, но и в былинах в том числе. И в любом случае, да, наши герои, все герои с ним всегда борются. И всегда его побеждают, какой бы он ни был, трехголовый, девятиголовый, двенадцатиголовый. Его всегда побеждает главный герой. И сейчас мы посмотрим на примере разных сказок, почему это происходит. Я хочу начать со сказки, которую проходят в школе. Я помню лично, что я эту сказку читала. Эта сказка называется «Бой на Калиновом мосту». И в этой сказке есть Змей Горыныч. Да, в одной интерпретации его зовут Змей Горыныч, а в другой интерпретации сказки его зовут Чудо-Юдо. И есть три богатыря. Сказка начинается с того, что царица не может зачать ребенка, и она обращается к высшим силам для того, чтобы ей послали ребеночка. И ей снится сон, в котором ей предлагают поймать щуку златоперую, в другом варианте ерша златоперого. И если она его ест, то понесет. Но, как у нас бывает в сказке, попробовала не только царица, да, эту рыбу, но еще и кухарка, как вот насколько приготовлена эта рыба. И вода, в которой варилась эта рыба, ее попробовала корова. И в результате в один день родились трое богатырей. Иван царский сын, Иван кухаркин сын и Иван коровий сын. У коровы, которая действительно животное коровы, рождается человеческий, да, ребенок. И когда эти Иваны, все три Ивана повзрослели и стали мериться силой, оказалось, что самый сильный Иван – коровий сын. здесь идет отсылка сразу же, да, к такому нашему славянскому всеми любимому богу Велесу, потому что Велес – это сын небесной коровы Зимун. И рождение его, как случилось, был запрос к высшим силам, да, у царицы. Пошлите мне, пожалуйста, ребенка. И пришли сразу три богатыря. Один даже не от матери, не от человечности, да, получается. Один вообще волшебный, получается. Не из, как будто бы не из этого мира, да, из мира праве, а Бог. И происходит бедствие, нападает на это царство Чудо-Юда или Змей Горыныч, и наши три героя идут сражаться с этим Чудом-Юдом. И так получается, что первый сын, это Иван-Царевич, проспал и бьется со Змеем Горынычем шестиголовым. Иван Коровий сын. Во вторую ночь Иван Кухаркин сын тоже проспал и бьется снова Коровий сын. И на третью ночь, когда уже Иван предупреждает братьев, пожалуйста, вы не спите, иначе мне будет худо. Но, несмотря на это, братья все равно засыпают, и Иван уже сражается с 12-головым змеем. И только когда он срубает ему огненный палец, только тогда он смог победить это чудо-юдо, этого змея Горыныча. Что интересно? Интересно, что сражаются они на реке Смородине. Это огненная река, и в это время они находятся в избушке на курьих ножках, которая стоит недалеко от реки Смородины. Про что это? Избушка на курьих ножках вообще принадлежит у нас в сказках Бабы-Яге. А Баба-Яга – это проводник между миром живых и миром мертвых. Соответственно, река Смородина разделяет наш явный мир и мир Нави, да, мир, который не относится к нам, а который относится к тем сущностям, которые живут по ту сторону. И вот получается, что Иван Коровий сын, он наделен божественным сознанием, да, потому что он сын коровы, коровы Зиму, и он может победить это чудо-юдо, этого змея Горыныча. Только у него это получается. Если мы обратимся к нашей славянской мифологии, есть миф про скипер-змея. Кто такой скипер-змей? Это иномирное такое существо, которое появляется на Земле, появляется в нашем мире маленькой змеючкой. Но люди своими эмоциями негативными, злостью, корыстью, агрессией, жадностью, неблагодарностью раскармливают этого змея до невероятных, до огромных размеров. И этот змей считает, что вот он такой большой, у него есть войско его змеиное, и он может завоевать все три мира. Явь, нафиг, правь. Потому что он вот такой большой, и все он может. Но ему предсказывают, что он погибнет. Погибнет от бога Перуна, который родится у бога кузнеца небесного Творога и богини Лады. Тогда змей направляется к тому месту, где, опять же, к этой реке Смородине, да, где есть переход в иные миры. Но этот переход он совершить не может. И когда рождается бог Перу, гром по всем трем мирам, сильный гром прокатывается, и зверь этот, змей Скипер, понимает, что родился тот, от которого он должен принять смерть. И он решает, что лучше всего убить Перуна, когда он ребенок. Но у него это не получается. Перун растет таким мальчиком очень горячим. В играх с детьми он может кого-то покалечить. Да, вот чуть дернул руку и руку сломал, дернул за ногу и ногу сломал. И вот с маленьким Перуном не хотят детки играть, не хотят с ним дружить. Перун, когда взрослеет, он отдается весь вот этой воинской науке. И как только он овладевает этой наукой, он знает, что его предназначение победить киперзмея, и он отправляется вот к этой границе миров для того, чтобы с ним сразиться. Ни мать, ни отец боги не могут его остановить, так как у него есть свобода воли, да, а он никого не слушает. Понадеялся на свою силу, но не умеет он еще управлять своей горячностью. И подходит он к этой огненной реке Смородине, начинает биться со змеем, а так как у змея еще очень большое войско, то к концу дня пленили Перуна, который должен победить Скипера, но его пленили. И убить его не смогли, положили его в дубовый гроб и закопали глубоко в земле. А коня его приковали к скале. И прошло целых 303 года, пока конь не порвал своей цепи и не прискакал к отцу и матери Перуновых и привел их на то место, где был закопан гроб с Перуном. Раскопали гроб, вытащили Перуна. А богиня, сестра богиня зимы и смерти Мара полила его мертвой водой. А потом богиня Жива полила его живой водой, ожил Перун. И научился он управлять своей силой, своими эмоциями. И молнии, которые вот он метает, гром молнии, вошел он в полную свою силу. И тогда он смог легко победить Скипер-зверя. Он своими молниями пригвоздил его в земле и отрубил ему все пальцы ядовитые и победил змея. И вот смотрите, как перекликается этот миф со сказкой. Как в сказке побеждает коровий сын, когда он отрубает палец у змею, да, и он проводит пальцем по шее, и новая голова отрастает. Да? И в этом мифе тоже получается, что Скипер зверя смогли победит только когда ядовитые пальцы его отрезали. И потом его тоже в гроб и в землю закопали точно так же, потому что совсем его убить не получается. И это место завалили камнями. Что интересно, везде фигурирует река Смородина, да, вот эта вот огненная река, этот мир мертвых. И получается, что такое змей, да, как он разросся от человеческих пороков, да, качеств таких, как злость и так далее, неблагодарность. И получается, что такое этот змей? Этот змей – это наши внутренние негативные качества, которые нам с вами нужно победить. Это вот одна из версий. Давайте вспомним еще одну, наверное, былину про Алешу Поповичу и Тугарина змея. Да, я сейчас буду две былины разбирать. Как описывается Тугарин змей в былине? Это нечто среднее между человеком и ящером. Там какой-то кожа у него нечеловеческая, да, какой-то вот как типа панцирь, и размеров он нечеловеческих. И войско его, да, сравнивается со змеями. И вот в данном случае змей и его войско змеиное, да, это что? Это Тугарин, это был такой хан половецкий, и его войско, да, вот, его солдаты, кочевники, да, вот, это тоже про змея. Здесь змей – это, так скажем, та сила злобная, которая идет разорять нашу землю. Есть еще один вариант – это былина, которая называется «Добрыня и змей». Она очень интересная. Здесь тоже есть вот эта огненная река, но она здесь называется Пучай-река. Если смотреть в этимологию слова, Пучай – это русло реки. В начале былины мать запрещает Добрыне нагим купаться в Пучай-реке. И как только Добрыня нарушает этот запрет и входит в эту Пучай-реку, появляется этот самый змей. Он появляется из этой реки, из Пучай-реки. И Добрыни из всего, из всей одежды есть только колпак земли греческой. И вот этим колпаком земли греческой он этого змея Горыныча, да, или змея Чудо-Юдо, он его побеждает. Но он его не убивает, а берет с него договор, что он не будет налетать на земли киевские, да, Киевской Руси, и отпускает его. Вот первая часть былина. И вот куда она нас относит? Да, получается, она нас относит к времени крещения Руси. Почему? Запрет матери заходить нагим, обнаженным в реку. А как у нас крестили Русь? да, сгоняли всех в реку и крестили. Вот. И потом, как побеждает наш герой? Как? Он берет колпак земли греческой. То есть, когда священнослужители с Византии приходили, у них на голове был такой в виде клобук, он назывался, головной убор, он был в виде колокола, и, естественно, из Греции. Поэтому колпак земли греческой. Ну, то есть, если мы расшифровываем, то у нас получается, что Змей Горыныч — это какие-то качества, да, которые негативные, которые нам не нужны. И вот через религию, да, в данном случае через христианство, вот, она почти что победили, да, ну, по крайней мере, смирили этого змея. А что происходит дальше? Дальше возвращается наш герой Киев, князю Владимиру, а когда змей улетал, он взлетел в Киев, схватил племянницу князя Владимира Забаву, тятишну, и унес ее. И князь Владимир очень разгневан, то Добрыня сразу не уничтожил змея, и змей забрал у него его племянницу, и он отправляет Добрыню туда, где живет этот змей, да, для того, чтобы он вернул ему племянницу. И Добрыня один с мечом Кладенцом приходит туда, где живет змей, а змей живет уже на суше, но там тоже огонь. Там то место, там много гор и огонь, да, и мы рисуется картинка, как будто бы извержение вулкана, возможно, что-то такое, если гора и огонь. И сражается, сначала сражается мечом с Кладенцом, со змеем, но у него не получается. Тогда он берет вот этот вот опять колпак, и колпаком просто за один раз носит все 12 голов, да, ну, то есть опять обращение к христианству. Вот это. И когда он убивает змея, он спускается куда-то в подземелье, там и Забава, и много других, там девицы молодцев, 40 штук, там, говорится, в былине, и всех выводят на свет белый. Вот. И опять же, он, получается, он идет в нижний мир, да, в мир Нави, огонь, земля, да, под землей, и из мира мертвых он забирает 40 человек и возвращается, да, и это как будто бы про, как в христианстве, про воскрешение, что он их из того мира, из нижнего мира забрал и вернул. И они, ну, все по своим селениям, да, разошлись. А Забаву вернули князю Владимиру. Вот еще один такой вариант интересный. Есть еще один интерес. А, что я еще хотела сказать. Если мы обратимся к нашим топонимам, все мы знаем, что на Дальнем Востоке есть река Амур. В слове Амур, да, есть Мур, Мэр. Все, что касается какой-то заморозки, смерти, там есть этот корень, да? Богиня Мара, Марана, Морок. Слово мертвый, опять же, да, и мороз. И в слове Амур тоже прослеживается вот этот корень. И там же коренные жители тунгусы. И у этих тунгусов есть миф о том, что в этой реке Амур, в черной, Амур – это черная река, в этой черной реке жил черный дракон. Этот черный дракон был злым драконом. И так же, как и в наших сказках, да, он вылетал из реки, из Амура, также и похищал девиц, там также он там разорял селение. И тогда появился другой дракон, добрый дракон. И добрый дракон победил слово дракона. Ну, то есть одно, ну, так скажем, какое-то волшебное существо побеждает другое волшебное существо. А если мы возвращаемся к сказке «Бой на Калиновом мосту», там же... Иван Коровий сын, он не просто человек, да, он бог, он сын коровы, Зимон. И Змей Горыныч, да, он тоже из мира Нави, он не вот обычное существо. Поэтому перекликается легенды тунгусов, да, мифы тунгусов и вот сказка про нашего Змея Горыныча. Еще есть одна интересная легенда про Волотов. О чем эта легенда? Она говорит о том, что в одном царстве было предсказание, что с небес прилетит змеиный народ для того, чтобы разрушить нашу землю. И один из волхвов попросил надежных людей для того, чтобы уйти в Репейские горы и там воспитывать четырех богатырей, которых родит земля, матушка-земля. И они должны победить вот это змеиное полчище. Так и случилось. Этот волк ушел, земля родила богатырей, богатырей звали Горыня, Дубыня, Пустыня и Огневолот. Когда они повзрослели, стали огромными, размером с самым высоким деревом, когда они шли... Был такой грохот, и камни там разлетались везде. И когда пришло время, и спустилась гора с небес, из этой горы стали вылазить вот эти змеи, ящеры, и уничтожать все на своем пути. Тогда позвали этих волотов для того, чтобы они послужили родной земле. И волоты принялись за дело. Горыня отрывала от гор большие камни и бросал их на змей, так их уничтожал. Дубыня вырывал деревья с корнем и... зажигал ветви этими горящими ветвями, да, этим деревом, тоже уничтожал с ней пустыня, душил их своими устами. А Огневолот просто своим дыханием сжигал целыми огромными полчищами этих змей. Остатки змей попытались спрятаться в ту гору, из которой они вылезли. Но что сделал Добрыня? Он поднял эту гору и бросил синее море, океан. И эта гора ушла глубоко на дно, и все змеи потонули. А во всех наших сказках змеи, Горынычи, Чудо-Юдо и так далее, они борются, сражаются у реки. Река ли это Смородина? Кучай ли это река? Амур ли это? Это всегда река. И здесь мы видим, да, ну прям ясно очень видно, что с небес прилетела гора, да, какой-то космический корабль, откуда повылазили ящеры. А есть же такая версия, что к нам на Землю спускались рептилоиды, и прилетели они на летающем корабле. Да, и я думаю, что эта легенда как раз рассказывает, наверное, и про это в том числе. Но были побеждены эти рептилоиды, да, их корабль был уничтожен на дно, на самое-самое дно Синего моря, моря-океана, да, и все погибли. Вот они из воды вылезают и сражаются с нашими богатырями. Ну, здесь еще можно как бы посмотреть с той точки зрения, что вода, да, это наше подсознание. И очень часто у нас то, что мы видим, да, свои негативные качества сознательные, ими можно работать, потому что мы их в себе замечаем. Но то, что у нас есть на подсознании, так вот, в бессознательном нашем, мы это не видим. А как работать, да, с теми качествами, которые ты даже не осознаешь? Очень сложно. Ну, и эти качества, они... Мы вообще, как мы можем об этих качествах узнать, да? По принципу зеркала, то есть то, что мы в других прям не можем принять, не принимаем в других, почему? Потому что это резонирует с нами, то есть значит что-то такое есть в нашем бессознательном. И очень хорошо это проработать. Вот такая история. Про змея Горыныча, про наши негативные качества, ограничивающие убеждения и вот все подобное. Да, здорово. И что интересно, можно сделать вывод, что во все времена, даже и сейчас считается, что идет борьба со змеями, вот эти вот змеи, Горынычи, они являются очень большим тренажером для наших богатырей, то есть для пробуждения мужского духа. И это заложено как раз вот в преданиях, в легендах и в славянской мифологии, и в славянских знаниях. Вот, да, про бога Перуна очень откликнулась, потому что Перун ведь тоже спускался в горы кавказские, и он выводил оттуда воинов своих, а заточил он туда, засыпал, вот считается, что вот эту вот нечисть он засыпал этими горами туда. И вот три глав, которые «Навь, славь и правь» отображает, или как раз вот три глав богов, Перун, Велес и Сварок, Но интересно то, что, мне кажется, возможно, я прослушала, но мне кажется, Екатерина не разобрала еще одного героя, который именно вот борется со змеем. Это всем известный Георгий Победоносец, или в славянской мифологии это Ярила, который на белом коне победил Ламию, змею. Вот это тоже вот этот образ как раз победы вот этих змеев. Ну, я не знаю, может быть, это не Горыныч, но тем не менее, что это же тоже змей. Это тоже олицетворение вот этой вот темной Нави. Поэтому, да, очень откликается. Согласна, да. Это тоже можно вставить. И это тоже, да, борьба со змеями, это борьба с негативными проявлениями. Еще вот еще можно змея, да, вот эту борьбу, или вот этих вот братьев, да, вот три брата, вот если взять сказку «Бой на Калиновом мосту», да, это как будто бы тело, разум и дух. И если у нас Иван Коровий сын – это дух, то другие братья – тело и разум. И они засыпают. Да, когда засыпает тело, все равно дух не дремлет. Дух идет отстаивать родину, да, отстаивать добро. Разум, когда отключается, дух не отключается, дух отстаивает. И когда они оба спят, и разум, и тело спят, но дух, когда активный, да, он разбудит и тело, он разбудит и разум, он поборется с негативными качествами, и он выйдет победителями. Да, я хотела сказать, что немного оговорилась. Не три головы, а три брата, вот этот три глав, которые составляют. И на самом деле, ведь в сказке как мудро сказано, что один там был явью, который там, да, от простолюдинки, кухарки пришел, то есть в явный мир. Другое пришел правящий, это, ну, царское, да, и божественный пришел сын. Вот, я тоже сразу об этом подумала. Я хотя эту сказку, возможно, когда-то слышала давно, но уже не помню. Но вот мне сразу пришло это на основе тех знаний, которые сейчас уже теперь есть. Вот. А что касается работы внутри человека с этим змеем, я неоднократно слышала выражение «убить». Мы это знаем, тоже слышали даже по произведениям, убить дракона или победить своего дракона в себе. Но у меня это всегда ассоциировалось с какими-то такими качествами, которые, допустим, угнетают человека, такие как гордыня, зависть, еще что-то вот такое, что-то тяжелое очень. И действительно то, что пожирает человека изнутри. Ну вот на примере как-то можно подробнее рассмотреть, как с этим работать? Да, да, давайте рассмотрим на примере. Мы можем мысленно перенестись в сказку, да, стать тем самым богатырем, который сражается со змеем, представить перед собой вот этого змея, взять ту проблемную ситуацию, с которой мы хотим поработать. Ну, например, давайте возьмем, например, токсичные отношения. Да? Вот женщина не может построить гармоничные семьи, она все время попадает в какие-то не те отношения, где вот все время ее обижают, и она одна в результате. Вот можно представить, что у нее там женщина, которая работает, да, вот с этой проблемой, меч, она срубает одну голову, а змей берет своим пальчиком, проводит по шее и вырастает новое. В этот момент мы себя спрашиваем, а что стоит за этой головой? То есть эта голова ушла, есть другая голова, которая выросла. Про что эта голова? Очень часто, например, эта голова про страх одиночества. Если есть страх остаться одной, то женщина позволяет с тобой не очень корректно, не очень правильно общаться. Да? Хорошо, вот нашла женщина этот страх одиночества. Она снова представляет, она берет меч, да, и снова отсекает эту голову. Но Горыныч, что делает Горыныч? Горыныч заново пальцем своим проводит по шее, отрастает еще одна голова. И вот в этот момент нужно очень прям хорошо к себе прислушаться, а откуда взялся вот этот вот страх одиночества. А в основном все вот такие вот проблемы идут из детства. И может прийти, например, да, я предполагаю, может прийти ситуация, когда, ну, например, ребенку там 3 года, 3-4 годика, он маленький, нужно сходить в магазин маме, да, магазин пускай там в соседнем доме, никого нет, и ребенок играет, там он занят. Мама потихонечку уходит, ребенок чувствует, мамы в поле нет. Он обращает внимание на это, возможно, начинает плакать, но он чувствует, что мамы нет, вот она была, она все время рядом, а сейчас ее нет, она пропала. И это записывается у него как такая сильная эмоциональная реакция. Да, мама придет там через 10 минут, через 5 прибежит, и мама его успокоит. Но вот этот якорь уже есть. И когда женщина находит, да, вот эту ключевую ситуацию, которая запустила вот эти, этот страх, да, она ее увидела, и она видит, что дракон-то, он рассыпался. То есть вот эта ситуация, где она маленькая осталась одна, например, да, к примеру. И что «свято место пусто не бывает», есть такая пословица. Да, ну вот нашли причину, дракон рассыпался. Что нужно сделать? Очень-очень хорошая, ну так скажем, практика, да, это дождь из безусловной любви Творца. Вот на этого ребенка, на всю эту ситуацию – просто представляем, да, визуализация направленного действия, метод такой психологии. Вот этот вот свет, дождь из света божественной любви, вот она, он падает на маму, на ребенка, особенно на ребенка. И мы можем сказать, да, вот этому ребенку можем войти, это же сказка, мы можем войти вот в эту ситуацию уже взрослым. Я взрослая, говорю вот этому своей маленькой девочке, что я у нее есть, я не дам ее в обиду, и что есть не только я, да, но есть мама, которая все равно любит, вот объяснить это все этому ребенку из этой ситуации и увидеть, что ребенок вот улыбается. И тогда в душе, в сердце вот, остается такое хорошее, наполняющее, наполненное ощущение. И мало того, что дракон побежден, да, вот этот змей, но и появляется новое такое состояние внутренней целостности, внутренней гармонии. Вот так вот можно работать с образом змея. Представить своих внутренних демонов. Совершенно согласна, Екатерина. По ходу еще повествования, рассказа, также подумала, что сколько ни руби, сколько ни борись со своими внутренними демонами, ну, победить невозможно. Возможно, победить только через любовь, через свет. И то даже не победить, выражение не такое, а преобразовать. растворить, преобразовать, наполниться совершенно другими энергиями. Это точно. Но мне кажется, стоит еще и поговорить о том, что происходит у нас подмена понятий. Мы это не замечаем, но тем не менее через тех змеев Горынычей, которые в современном мире проползли и остались, проходят в нашу культуру и, более того, в образование детей наших подмена понятий. Я говорю сейчас, наверное, вы уже поняли о тех мультфильмах, которые показывают, что Змей Горыныч – это добрый персонаж. Вот мне кажется, об этом нужно как раз поговорить, что не может быть навное существо темной Нави добрым персонажем, который стал. Это, на мой взгляд, это прямая подмена понятий. Да, да, это прямая подмена понятий. И посмотрите, когда мы смотрим вот эти мультики, да, про богатырей, а там же все отсылки к современности. И действительно, все, что изначально заложено в сказках, ничего этого в мультиках нет. Вот в этих мультиках, которые сейчас. И что в таких случаях делать? Ну, тут только, как сказать, делать ставку на осознанность родителей. И могу посоветовать родителям ставить наши русские, советские, хорошие мультики, где этой подмены понятий нет. Да, вот эти последние про богатырей мультики – это ужас. Я сама их смотрела, это безобразие, конечно же. Но есть же наши мультики, хорошие мультики, да, та же самая «Царевна-лягушка». Ну, много-много разных мультиков, которые старые наши советские, да, в которых все правильно. А еще лучше не смотреть, а читать. А читать сказки. Потому что в сказках такая мудрость заложена, такой наш культурный код, да, который распаковывается в наших генах. Это даже же прям, я бы могла сказать, формирование нашего поведения, нашей судьбы. Ребенок, который просит почитать маму определенную сказку. И вот ему же не надоедает, он все время любимую сказку просит почитать. И через эту сказку, даже неосознанно, да, он познает то, что пригодится ему в будущем. То, что заложено, оно на сознание сразу не выйдет, но оно поможет, потому что вот этот алгоритм уже есть. Поэтому он уже будет в жизни действовать правильно, в соответствии с той мудростью, которая заложена в сказке. Совершенно верно. Потому что вот мы о чем говорим? Мы говорим о том, что победить внутри своего дракона, своего змея, победить плохие качества. А тут раз, и на экраны преподносят то, что да нет, не надо ни с кем бороться. Это ж хорошо, это здорово. Я понимаю, что это смешно. Эти мультфильмы смотреть смешно взрослому человеку. Он может... выросший на основе наших советских мультфильмов, выросший, в кого уже вложены понятия, что такое хорошо и что такое плохо, он может разобраться и где-то там похихикать над тем, как изобразили это. А вот эти вот неокрепшие наши умы, и так как и умудрились переписать где-то историю и где-то преподнести, уже выросло поколение людей, не просто людей, а поколение нацистов, и здесь тоже вот идут такие же вбросы. И поэтому я присоединяюсь к Екатерине и прошу уважаемые родители, очень серьезно отнеситесь к тому, что смотрит ваш ребенок и что читает. Даже если он и смотрит, то постарайтесь ему объяснить, почему так изобразили, что это дает, что это сказывает, а как на самом деле. То есть поговорить с ребенком. Вот на мой взгляд, это будет верно. Ну и знаете, говорят, что самая главная война сейчас, которая ведется против нас, это информационная война. Поэтому, конечно, нужно просеивать все, что ребенок смотрит. Все нужно просеивать. Не только мультики, не только сказки, но и вообще всю информацию, которая есть, которую мы получаем, которую ребенок получает. Обязательно. Да, и вот если еще вернемся к нашим былинным богатырям, к нашим героям, и те, кто запечатлен, как и Ярила, там побеждающий змею, или Георгий Победоносец, ведь обратите внимание, у них всегда был конь. То есть, на мой взгляд, вот этот конь, это некая такая основа. И именно конь ведь помогал затаптывать вот этого змея-то. Возможно, вот этот конь-то и символизирует какую-то тоже мудрость, какую-то основу, родовые понятия, возможно, еще что-то. Это очень символично, на мой взгляд. Да, и Перун, да, как мог восстать Перун, да, из того гроба, да, конь, который был закован, да, закован в цепи. Через 303 года конь смог все-таки высвободиться. То есть та информация, то, что скрыто, да, от нас, оно все равно прорвется. Никакие цепи ничего не сможет удержать. И тогда все становится на свои места. Да, совершенно верно, я соглашусь. Екатерина, но вот так получилось, что вопросов от наших слушателей и зрителей я не вижу. А у меня, собственно говоря, вопросы все. Возможно, у тебя есть еще что-то добавить к эфиру сегодня? Ну, я хотела бы пожелать нашим слушателям и нашим зрителям обращать внимание на те персонажи в сказках, да, которые прописаны, и пытаться взаимодействовать, да, с этими архетипами сказочными, потому что из них можно получить благодаря им большую мудрость. Да, вот мы уже разобрали, сколько персонажей, и Кощея мы разобрали. И Бабу-Ягу, и Змея Горыныча. И когда вот вытаскиваешь, да, вот что в этом образе, он может нам послужить добрую службу. Даже если это персонаж отрицательный, да, значит, мы можем что-то сделать для того, чтобы его нейтрализовать. Через Змея Горыныча можно прорабатывать там свои страхи, например, да, или еще что-то. Через Кощея там отношения с папой, вот мы с вами разбирали. Через Бабу-Ягу получать мудрость. У нас столько много таких вот прекрасных наших сказках, да, заложено в персонажах мудрости. Поэтому, пожалуйста, читайте сказки, даже читайте и, можно сказать, вливайтесь в эту сказку, да, входите в эту сказку, чувствуйте себя персонажем этой сказки. Не просто прочитать формально, да, а пройти это путешествие с главным героем. И прочувствовать, потому что, ну, правда не в голове, правда в сердце. И только когда мы сказки чувствуем, да, сердце — это это наши чувства. Когда мы можем прочувствовать, тогда это становится нашим опытом, и этот опыт мы можем передавать. А пока мы просто читаем головой, не включая сердце, для нас это просто информация. Даже сказка может быть опытом, если ее проживать через сердце. И я вот призываю наших слушателей вот именно так относиться к сказкам и через сказку преобразовывать себя, улучшать себя, расти, воспитывать детей, гармонизировать свои семьи через сказку. Да, и через сказку еще можно понять и то, что сказка – это отражение той жизни, которая происходит в нашей действительности. И вот упомянули здесь Кощея Бессмертного, а ведь в сказках очень часто и Кощей, и Змей Горыныч, они упоминаются рядом, они как бы друзья там, которые там выручают друг друга, помогают. Так вот сейчас-то время какое? Сейчас опять и Кощей, и Змей Горынычи налетели на наши земли, а наши ребята сейчас богатырями рождаются и идут рубить эти головы и ломать эти иглы. И ведь на самом деле, как вот рассказывают, мы смотрим, сами видим даже по телевидению, из рассказов, которые доходят до нас, о том, что делают-то это они как? Спокойно делают, спокойно, соразмеренно, с чистой совестью идут и рубят. Вот, даже с такой, с любовью, да, потому что ты не прав. Вот, и это говорит о том, что на самом деле нужно искать опору именно в нашей культуре, в родной культуре. И взращивать эту мудрость, присоединяюсь полностью к словам Екатерины. Благодарю, Екатерина, за этот, на мой взгляд, очень интересный эфир. Я напоминаю, друзья, что мы сегодня говорили о том, что скрывает образ Змея Горыныча. И мы разобрались сегодня, я думаю, постарались разобраться, кто же такой Змей Горыныч, поэтому будьте бдительны, следите за тем, чтобы Змеи Горыныча не потревожили ни ваш покой, ни покой детей, и чтобы в нашем мире всегда богатыри побеждали. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный сказко-энерготерапевт Екатерина Миклашевская. Светлана Большакова следила за чатом, Алексей Щербаков находился все это время за пультом Народного славянского радио, я, Елена Андреева, вела эфир. Уважаемые наши слушатели и зрители, благодарим вас за любое участие в жизни Народного славянского радио. За поддержку делами, мыслями, финансами. Следите за анонсами наших очередных эфиров и передач. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.